Сверху, в проёме лестницы, показалась физиономия Ани. Исчезла. Девочка сбежала вниз и вместе с Андрюшкой прижалась к Игорю. Следом спустились остальные. Игорь осторожно гладил детские головки, стараясь глубже дышать, чтобы унять тяжело бьющееся сердце. «Напугали вы меня, напугали. Что же вы не в кровати-то?» «Это Аня придумала», — сказал Колька. «Мы как ты ушёл, наверху спали». «Молодец». Игорь улыбнулся девочке. «Молодец». «Где ты был?» «Пап, я боялся. Ты нам что-нибудь принёс?» Игорь нахмурился. «Не было там ничего хорошего. Знаете, мы с вами скоро пойдём». «Куда?» — спросил Олег. «Куда?» Игорь задумался. «Куда?» «В другой город?» «Наверное, в другой город». «А если в других городах всё ещё хуже, чем здесь? Куда именно нужно идти, Игорь не представлял. Он понимал только одно. Уходить с хутора надо. Рано или поздно солдаты их найдут. По дыму от печи, по тропкам или вообще случайно. И тогда расстрел, концентрационный лагерь, колючая проволока и конвоиры на вышках. Или, может быть, всё, что видел Морозов, было вовсе не концлагерем. Может, он чего-то не понял? Что если люди за колючкой — преступники? Вряд ли. Не бьются негодяи, а проволоку с криком «Помогите!». И уж очень легко застрелили работника при попытке побега. Там, на поле. А ещё была уничтоженная клиника. Расстрелянные доктора. У кого ещё могли сохраниться патроны и оружие? Только у тех, кто после катастрофы решил наладить новый порядок. Свой порядок. Ведь именно сейчас очень легко можно подчинить людишек. Согнать за проволоку неугодных. Расстрелять неудобных. И жить, наконец, так, как пожелается. Никто не помешает. Нет больше суда в городе Нюрнберг. Нет больше большой политики. Теперь каждый озабочен личным выживанием. Удобно. В этой мутной водичке вполне реально урвать жирный кусок. Вот и колючая проволока на складе пригодилась. А там, кто будет мешать или заигрывать с гуманизмом, можно легко напомнить о порядке вещей, высадив в нужное время десант. И главное, много не нужно. Десяток воспитанных в верном духе молодцов. И нет клиники. Зато в перспективе есть сильное государство. То, к которому так долго стремились. Нужно было уходить. Может быть, в другой город, повторил Игорь. А может, и в другую страну. Покидать хутор было жалко. Игорь собрал все припасы, которые успел сделать за это короткое время, обошёл все ловушки, принёс двух зайцев и какого-то вонючего зверька вроде хорька. Дети с интересом его рассмотрели, но решили в пищу не употреблять. Всё остальное мясо Игорь густо натёр солью и уложил между тарелками. Из тряпок он сделал простейшие вещмешки для себя и детей. На всякий случай сделал ещё одно копьецо. Скатал в тубус большое покрывало из жёсткой прочной ткани. К неудовольствию детей, всё это время носившихся по хутору босиком, Морозов заставил их обуться. Кое-что пришлось подремонтировать. У Кольки оторвалась подошва, и Игорь примотал её куском проволоки, выдранной из проводки. Ане оказалось очень трудно втолковать необходимость похода. Она хлопала глазами и хмурилась. Максим цеплялся за платье и не отходил от неё ни на шаг. Однако, когда девочка поняла, что на них надвигается опасность, её будто переключили в другой режим. Она забегала по дому, собирая в свой мешок всё, что под руку попадётся. Попыталась упаковать какие-то вазочки, кружки, старые рамки от картин, вилки и ещё кучу ненужных, но очень важных для неё предметов. Игорь попытался её остановить, но в этом наивном стремлении унести с собой весь дом Аня была непоколебима. Казалось, она перестала его понимать. Когда, наконец, девочка поняла, что взять всё она физически не сможет, то села посреди комнаты и заплакала. Тихо, горько. Морозов уселся рядом, обнял ее. Так они и сидели. Она молча плакала, а он не знал, что делать. Игорь нашел в куче вещей куклу, протянул ее девочке. Аня схватилась Ипсика, прижала к себе и уткнулась Игорю под мышку. Удивительно, но кроме этой куклы и запаса еды, который Игорь уложил ей в котомку, Аня не взяла ничего. Она, словно прощаясь с домом, разложила все, что взяла, по своим местам. Мальчики уходили легко, каждому Игорь выбрал по палке, каждого осмотрел, как мог подлатал обувь и одежду. Напоследок Игорь устроил детям банный вечер. Нагрел на печке воды и вымыл всех песком и щелоком, настояв воду на золе. Утром он проснулся с острой болью в горле. Болезнь, прицепившаяся, пока он ночевал под дождем, никак не хотела отпускать. Было больно глотать, и временами душил сухой противный кашель. Пришло время идти. Вместе с детьми он переступил условную границу из скошенной травы. Повинуясь какому-то необъяснимому порыву, обернулся, посмотрел на старый хутор и неожиданно поклонился ему, благодаря за заботу и за то ощущение дома, которое было им даровано, пусть и ненадолго. Больше Игорь не оборачивался, но Аня, бежавшая рядом, еще много раз останавливалась и подолгу смотрела назад. Последние несколько дней запомнились Игорю как череда вырванных из контекста фраз, сцен, диалогов. Все остальное слилось в неопределенно серую зеленую массу, наполненную движением, солнцем, запахами травы, леса, болот, а еще беспокойством, страхом, который нельзя было показывать. Морозов шел в таком темпе, чтобы дети не отставали и не уставали. Часто отдыхал, старался следить за тем, чтобы дети много пили. «Дядя Игорь! Дядя Игорь!» Рядом семенил Олег. Они шли по едва заметной высокой траве дороги. «А когда нас мама догонит?» Игорь остановился, оглянулся. Ребятня не отставала, хотя выглядели все усталыми. «Мама, рано или поздно придется сказать правду. Но сейчас Игорь был не готов. Да можно ли вообще быть к такому готовым? Мама потом догонит». «А как она узнает, где мы?» Морозов некоторое время молчал, а потом нашел, как ему показалось, удачный ответ. «Мы голуби пошлем». И они пошли дальше. А потом его нагнал уже Коля и спросил прямо. «Мама умерла, да?» Игорь ответил сквозь онемевшие скулы. «Да». Он посмотрел на мальчика. Взгляд ребенка был сосредоточенный. «А ты не умрёшь?» «Когда-нибудь умру». «Когда будешь стареньким?» «Наверное». И они пошли дальше. Двигаться по старым дорогам было опасно, но деваться было некуда. Игорь пробовал двигаться через поле, но мешала слишком высокая трава. Дети хоть и шли гуськом по его следам, все равно сильно уставали. К тому же ни в полях, ни в лесу не было указателей. Эстония, конечно, была небольшой страной, но дело было не в том. Игорь очень слабо ориентировался в картографии. Основные направления представлял, но в мелочах путался. А вдоль дорог сохранились хотя бы какие-то облезлые указатели, на которых можно было различать направления и названия городков. Эти городки Игорь старательно обходил. Несколько раз он укладывал детей в траву, потому что ему казалось, что за ними кто-то идет. Иногда, оставив ребят в надежном месте, ходил на разведку. Окраины малых городов выглядели пустынно. Ветхие домишки, запущенные сады, государственные флаги на шпилях церквей. Флаги Морозов тоже обходил. Он понимал, флаг просто так вешать не станут. Это символ порядка. Видимо, того нового порядка, который он уже видел за колючкой. «Пап, пап, а там собачка!» Тонкий палец Андрюшки указывал в темную точку, медленно двигающуюся по полю. Игорь прищурился, но разглядеть животное не смог. У него второй день слезились глаза. «Давайте обойдем собачку, а то вдруг она злая». Он повел детей в сторону. Собака сделала петлю и пошла за ними. Морозов отвел свой маленький отряд дальше, на холм. За холмом темнел город. Дома, растрескавшиеся улицы, высокие деревья, покосившийся указатель, скелет машины, сгнивший деревянный столб. Морозов свернул к домам, прошел вдоль трехэтажных каркасов и остановился. Из-за домов вышло несколько поджарых псов, крупных, лохматых, грязных. Они остановились, вывалили языки. Сзади на холм выскочила первая псина. Еще три щенка зашли сбоку. Стая. Дети сбились в кучку возле Игоря, притихли. «Хорошенькие пёсики, хорошие. Тихо». Игорь лихорадочно озирался. Он слышал, что нужно смотреть собаке в глаза, и тогда она не нападет. Но здесь псов было много. Каждому в очи не наглядишься. Игорь шагнул вперед. Псы напряглись, вздыбили холки. Раздалось глухое рычание. Щенки подбежали ближе, нервно облизнулись. Игорь вдруг понял, как это произойдет. Сначала нападут мелкие. Будут метаться вокруг, царапать за ноги, отвлекать. А большие тем временем подойдут и бросятся на него, свалят самого опасного. А остальная стая и черный загонщик начнут рвать детей. По спине побежали мурашки. «А ну-ка, ребята, держитесь за мной. Отступаем». Игорь наклонился, подобрал с земли камень. Щенки ощерились. Видимо, с булыжниками они были уже знакомы. «Отступаем. К дому». Дети пятились к развалинам. Игорь, выставив вперед копье, отходил следом. Собаки двигались синхронно, настороженно, пригнув морды к земле. Когда Игорь почувствовал спиной стену, он схватил Аню в охапку и скомандовал: «За мной, бегом!» Следя, чтобы пацаны не отставали, он бросился в обход здания. Рявкнула собака, стая бросилась за ними. Завизжали дети. «В дом, в дом!» Игорь буквально вбросил Аню внутрь через выбитое окно. Подсадил Колю, забросил Максима. Олег и Андрюшка забрались сами. А вдоль стены уже с рычанием неслись собаки. Игорь рубанул копьем первого подростка, швырнул камень в черного загонщика. Раздался визг. Собаки замешкались. Этого Морозову хватило, чтобы забраться внутрь. За спиной раздалось щелканье челюстей, хрипы. Вожак заскочил на подоконник. Морозов развернулся, ткнул его копьем в бок. Лезвие соскользнуло с ребер, но собака с рычанием вывалилась обратно на улицу. У Игоря были в запасе считанные секунды. Он завертел головой. Пол в комнате был завален обломками штукатурки и перекрытий второго этажа. «Где-то там, за выбитыми дверьми, должна быть лестница. Все туда!» – велел он. «Бегом!» Игорь загнал детей на второй этаж и приготовился держать лестницу. Через проломленное перекрытие было видно, как мечутся по первому этажу собаки. Псы злобно рычали, задирая морды вверх. Чуяли. Выждав момент, собаки бросились к лестнице, моментально проскакали по ступенькам. Игорь с воплем ударил одного. Попал! Сбил с ног второго, третьего. Но лохматая лавина продолжала наступать. Морозов замолотил копьем и ногами. Древко хрустнуло, и лезвие улетело в сторону. Мальчишки пытались кидать в собак камни, но Игорь понимал, что скоро им конец. Спасение пришло снаружи. К дому подошли несколько мужчин, вооруженных дубинками и топорами. Они вошли на первый этаж и с гиканьем бросились на псов. Стая, зажатая с двух сторон, потеряла свою агрессивность и рассеялась. Гавка и скуля дернула прочь. Морозов выждал минуту и спустился. Местные мужики были неплохо одеты. Им было по 50-60 лет. Эстонцы. «Терра», — выдохнул Игорь. «Здравствуйте». «Терра-терра», — улыбнулся самый пожилой. Безошибочно определив акцент, перешел на русский. «Тут очень злые собаки». «Я уже понял», — кивнул Игорь. Он по-прежнему не знал, чего ждать от этих людей. «Спасибо». «Пожалуйста. Тут мало кто ходит. Вы откуда?» Мужик глянул вверх на торчащие детские мордашки, заплаканные, но по-своему суровые. «И Сталина, там беда. Ищем, где лучше. Со мной дети». Местные переглянулись. Что-то почудилось Игорю в этом взгляде, что-то особое. Он насторожился. «А куда идёте?» — уточнил старший. «Не знаю ещё. Может быть, в Россию». Морозов прищурился, ожидая, какая будет реакция. «Да, мы слышали, что там хорошо», — серьёзно кивнул старший. «Но в город вам лучше не ходить. Тут не будут рады». «Понимаю». Игорь почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Мы обойдём стороной». Эстонец махнул рукой. «Идите сейчас. Много крику было. Мы скажем, что собаки дрались». Игорь позвал детей. Они шустро, гуськом спустились вниз и пошли к выходу. Молча, без пререканий. «Как детский сад», — стукнулось в спину. «Все твои». Игорь обернулся в дверях, ответил не сразу. «Все мои». И они пошли дальше. Вдоль дорог попадались хутора, чаще всего покинутые или сгоревшие. Иногда вдалеке чернели свежевспаханные поля, и от таких мест Игорь уводил детей как можно дальше. Когда им хотелось есть, они ели. Игорь экономил запасы, но не жадничал. По ночам его бил сухой, болезненный кашель. Вскоре плохо себя почувствовала и Аня. Сначала Морозов заметил, что она стала плохо есть. Шла медленно, тяжело. Он потрогал лоб девочки, горячий, как печка. Игорь устроил в ней очередной привал, разжёг костёр при помощи найденных в одном из домов годных спичек в целлофановом пакете. Велел ребятам, чтобы собрали сухие палки, в небольшой закопчённой кастрюле вскипятил воды. Нашёл в подлеске заросли ежевики и дикой малины. Ободрался, но ягод и листьев набрал. Когда вернулся к костру, обнаружил, что дети сами сообразили по хозяйству. Андрюшка сидел у больной Ани и менял ей влажную повязку на лбу. Коля и Олег неуклюже нарезали солёное мясо, старались тонкими ломтиками, но получалось плохо. Максим сидел возле сестры и гладил её по руке. Игорь обратил внимание, что черты лица у девочки опасно заострились. В кастрюле побулькивала вода. Игорь осторожно истолок ягоды в Ваниной кружке, залил эту смесь кипятком. В оставшуюся воду высыпал листья, дал покипеть, снял кастрюлю с огня. «С чего решил, что компресс поможет?» — спросил Морозов у Андрюшки. «Не знаю», — мальчик пожал плечами. «Бабушка так делала». «Хорошо». Морозов погладил сына по голове. Тут же рядом очутились Коля с Олегом. «А мы мясо нарезали». «И вы молодцы», — сказал Игорь, обнимая братьев. «Всё правильно сделали, всё хорошо. И Максим молодец». «Он же ничего не делает», — нахмурился Олег. «Ты не прав». Морозов покачал головой. «Он сестре тепло своё дарит, а это важно. Больному человеку надо знать, что его любят, что жалеют. От этого и здоровье прибавляется, и болеть не так тяжело». Олег ничего не ответил, но было видно, что-то соображает. Игорь дорезал мясо, очистил одну рыбку, навязал пару петель для того, чтобы поставить селки, а когда собрался уходить, обнаружил, что все мальчишки сидят рядом с девочкой и по очереди гладят её по голове. «Смотрите, не загладьте до лысины, я пойду селки растяну». Ползая по кустам, Игорь почуял запах дыма. Сначала он не обратил на это внимания, думая, что это наносит от их костра, но вскоре запах сделался сильнее. По небу плыли низкие облака, и дым, предвещая дождь, стался по земле. «Пожар? Нет, у пожара иной запах. Этот дым пах едой». Морозов нарезал несколько кругов по окрестностям. И, наконец, наткнулся на хутор. Здесь стоял небольшой дом с частично провалившейся крышей. Пространство перед крыльцом было аккуратно выкошено. Одичавшие и разросшиеся яблони подрезаны. Кое-где хозяева начали поднимать плетень. Морозов обошёл хутор и обнаружил, что на заднем дворе, за загородкой, ходят с подрезанными крыльями утки. Здесь жили не временщики,